Им невозможно насытиться. Начинаю ускоряться и пытаюсь взять в рот как можно больше плоти. Его член довольно странно ведет себя во рту. Головка явно не пролезает глубоко, да и мне довольно тяжело открыть так широко рот, чтобы не задеть зубами. Все-таки у меня совершенно нет в этом опыта. Взяв его яички в ладони, пытаюсь осторожно массировать их, заодно на ощупь запоминая их строение. Эта часть тела моего парня мне тоже интересна. У него такая нежная мошонка, не отвисает, а на тугой бархатной коже нет ни одной волосинки. Головка внутри рта пульсирует, и Женя делает еле заметные толчки в мою сторону. Перекатываю ладошкой два маленьких шарика, спрятанных кожицей, и внезапно меня охватывает желание взять их в рот. Осторожно смотрю на Женю, как он отреагирует на это. Но затем все-таки решаюсь действовать. Переключаюсь на яички и начинаю засасывать их сперва по одному, затем беру в рот сразу оба и кручу языком, перекатывая их и играя. Женя нежно стонет, а я судорожно ласкаю его языком и параллельно ласкаю ладонью его плоть, вводя быстро вверх и вниз по мокрому члену. Стонет он, напрягаясь всем телом, и его ноги начинают трястись. Я послушно продолжаю сосать, ожидая его нектара, чтобы снова ощутить этот божественный вкус моего ангела. Женя начинает судорожно трястись, а потом я чувствую, как мой рот наполняют первые капли его живительной влаги. Его сперма, словно награда за долгое ожидание, льется на мой язык, и я, замерев, ожидаю, когда он окончательно изольется полностью, боясь случайно закрыть рот и пропустить хотя бы каплю драгоценной жидкости. Когда он заканчивает, я с облегчением глотаю все, чем он меня одарил, и вылизываю остатки семени с его члена. Снова ловлю себя на мысли, что я совершенно не брезгую этим парнем. Женя расслабленно лежит, восстанавливая дыхание. Меня же распирает, секса хочется до одури. Я словно обезумел от всего происходящего. Во рту еще остается горьковатый привкус, и от этого осознания я еще больше ощущаю прилив крови к паху. Внутренняя борьба длится целых полминуты. Мои тараканы в голове разделились на несколько лагерей, и все кричат в один голос. Во всем этом хаосе я совершенно не понимаю, что делать. Я окончательно запутался. А потом в голове остается в итоге только одна мысль, что я хочу его. Снова хочу войти в его тугую щелку, ощутить его тепло и гостеприимство. Быстро переворачиваю его на живот и тяну за таз, вынуждая Женю встать на четвереньки. Меня уже трясет, мне уже плевать на все. Дрожа от возбуждения, я осторожно касаюсь руками его ягодиц и начинаю раздвигать их. Смотрю на его свисающие миниатюрные яички и вспоминаю, как еще совсем недавно брал их в рот. Черт, от такого сильного возбуждения кружится голова. Медленно вхожу в него. Из-за оставшегося семени внутри парня член входит гораздо проще, не встречая сильного сопротивления. Женя только постанывает, но меня это не останавливает. Я уже таю от ощущений, осознавая, как мой член начинает медленные и нежные толчки внутри такой желанной тесноты, сжимающей мою плоть до трепещущей боли. В этот момент мне кажется, что я полностью растворяюсь где-то. Закрыв глаза, я сладостно вою, и мне хочется благодарить весь мир за эту уникальную возможность почувствовать вновь этот неземной кайф. Женя нежно стонет, я слышу его дыхание рядом и представляю, как ему сейчас тоже хорошо. Усталые и измученные мы заканчиваем наши игры только под вечер. Я даже не смогу вспомнить, когда именно я отключился, только помню, что я никогда не получал столько кайфа за один день. «Прости, я тебе сделал больно», — шепчу я в его макушку. «Ничего, просто с непривычки», — стонет он. «Со временем будет проще». «Это намек, что я могу делать это с тобой каждый день?» Целую его и с ужасом ощущаю, что у меня снова встает. «Дэн, я больше не могу. Пощады!» — шепчет парень, видя мою восставшую плоть. «Да я и сам уже без сил. Тобой просто невозможно насытиться». С этого дня моя жизнь снова приобрела смысл. Женя переехал ко мне, и теперь каждая секунда моего существования наполнена чистым и концентрированным счастьем. Я помирился с Аликом, и теперь он часто приходит к нам в гости. В конце концов, он принимал активное участие, чтобы вправить мне мозги и заставить осознать, что я потерял. Женя продолжает свою карьеру модели, а я тружусь в клинике. Но теперь все изменилось в корне. Я признался сперва самому себе, а потом и всему миру, что люблю парня. И что мне плевать на чужое мнение с высокой колокольни. Кто-то из друзей отвалился сразу же, как и рассказывал Степка. Зато появилось много новых и интересных друзей, по большей части из мира бизнеса. Теперь каждое утро я просыпаюсь, ощущая себя полноценным. До сих пор не верю в свое счастье, когда утром чувствую, как нежное теплое тело прижимается ко мне. Уверенная рука, собственнически обернута вокруг моего бедра, невольно прижимая меня к напряженной плоти моего спящего парня. По телу моментально распространяется тепло. Плоть сразу же невольно реагирует на этого бесенка в моих объятиях. Мой член прижимается к нему, заставляя меня невольно издавать еле слышимые стоны. Идеи, что можно сделать с этим спящим созданием, начинают играть в голове цветными образами. Каждый раз, когда мы расходимся утром, каждый по своим делам, я ощущаю безумную тоску и пустоту внутри себя. Мне не хватает его глаз, не хватает его голоса, я словно не живу, существую. Он необходим мне, как воздух. Едва дождавшись вечера, я бегу домой, чтобы успеть снова увидеть свое чудо. Иногда он работает на площадке, как проклятый, и вечером у него совершенно нет сил на наши игры. Это очень расстраивает меня, но я уже смирился. Если он сильно устает, я делаю все, чтобы он почувствовал себя максимально комфортно. В эти дни мы ограничиваемся массажем и лайтовым минетом. Пару раз было такое, что я начинал ласкать его и видел, что он жутко возбуждается от таких ласк. Но затем он просто выключался, как по щелчку пальца. Мне приходилось смириться и просто укутав его тоже ложиться спать. Жизнь — удивительная штука. И она каждый раз мне это доказывает. Наша совместная жизнь настолько разнообразная и уникальная, каждый день приносит что-то новое и неожиданное. Но я не перестаю этому удивляться. Мы вместе уже 3 месяца, а я до сих пор не верю, что он со мной. Иногда снятся кошмары, что я просыпаюсь, а его нет. И там, во сне, я понимаю, что это все была только пьяная иллюзия. Мечта, которая так и не стала реальностью. А мой мальчик уехал за границу и больше недоступен. Просыпаюсь в холодном поту и долго не могу потом уснуть. Но нежное сопение Жени рядом постепенно успокаивает и дарит надежду, что все будет хорошо. До одури боюсь потерять его, настолько сильно, что стал одержим. Масло в огонь добавил ночной визит Алика. Он был в шоке и не сразу рассказал, что случилось. А когда поведал, нам всем резко перехотелось спать.